а чуть только такая вот сладкоголосая птичка с железными когтями, убранными на время, она уже писает кипятком. «Но, может быть, этот Стас все же не такой?» — сказала она и даже рассмеялась. «Ей что в лоб, что по лбу. Ее не изменишь». Вот с этим заснула старуха Лина, не догадываясь о том, какое отвращение вызывает у Стаса мысль об их будущих интимностях. Наверное, тогда бы она отрезвела, потому что о такой степени низости она не могла даже додуматься. Ирина Андреевна не спала долго. Она думала о своей любимой подруге Лине. Как она волновалась за нее. Она чувствовала уже, что сумасшедшая Линка сделала стойку на этого парня, Стаса, который, честно говоря, очень не понравился Ирине. Она ясно видела, что он совсем не тот, за кого выдает себя. А Линке всю жизнь нравились именно такие. Но если на стороне, то в конце концов пусть. Обожжется еще разок. Хотя в их возрасте это уже может оказаться драматичным. Уж ладно. Но ведь Стас завязан теперь с их делом. А это куда хуже. И Володечка такой непрактичный. Это видно невооруженным глазом. Если она видит, то уж Стас давно это понял. Лина, конечно, деловая, энергичная и реальная. Но когда, извините, ей попадает вожжа под хвост, у нее мозги отключаются. А когда опять включаются, бывает слишком поздно. Сейчас ее влюбленность. Да, это так, надо смотреть правде в глаза. Может такого натворить? То есть натворит, конечно, Стас. Лина будет идти за ним, как коза на веревочке. А Володечка? Володечка не из того времени. Он хоть и молодой, из прошлого. «Что с нами будет?» — думала с ужасом Ирина Андреевна. «И ведь ничего сделать нельзя. Она может поговорить с Линой, но та, как бывало ранее, скажет, что все в порядке, что Ирине кажется, и что у Лины у самой голова пока на плечах, и прочее подобное. И Ирина заткнется ровно до того момента, как Лина покаянно придет и скажет: «Ты была права, подруга, прости меня, дуру». Так было раньше. Что будет теперь с этим их еще клубом? Предсказать невозможно. В живых бы остаться. Ох, эти Володечкины деньги! Не нужны они. Вернее так, надо бы их использовать. Но тихо, нормально, без клубов этих и безумных идей. Купил бы себе квартиру и дачку, женился. Квартиру купить можно здесь, у них во дворе, хотя бы у той же Анны Семеновны, где пока на время ремонта они собираются пожить. Родил бы детей, а Ирина ухаживала бы за ними. Линке тоже пора успокоиться, у нее есть верный поклонник, готовый на все. И человек неплохой, и не бедный. Так нет. Зачем ей старый верный человек? Ей подавай такого, с которым не знаешь, как встанешь и где сядешь. Часть третья. Бомбина открывает двери. Ремонт длился долго, но не очень. Парни, которых надыбала Лина, оказались действительно не пьющие, не гулящие. Они втроем делали за день столько, сколько не делала бы целая бригада в прежние прекрасные, как утверждают некоторые времена, ну, к примеру, застойные. Но это уже политика, а мы вне ее. Денег было истрачено тоже немало, но и не все. Часть из них ВН по наколке Лины сдал во вполне солидный банк, где у нее работал знакомый. Другую оставил на всяческие мелкие и не очень мелкие расходы. А третью Владимир Николаевич заначил, не сказав никому о них, даже любимой и уважаемой Лине. Та совсем с этим Стасом свихнулась, таскала его с собой по всем делам, нужно это было или совсем не нужно. Но, надо признаться, вел Стас себя отменно. Ни разу нельзя было что-то поставить ему в упрек. Близких отношений у него с Линой пока не было. Он старался как можно надальше оттянуть этот момент. А она, видя его скромность, немного тушевалась и иногда думала, А вдруг он считает, что я стара, как грех? Гляделась в зеркало и убеждалась, что при хорошем макияже и всех притирках и массажах она еще хоть куда. И ребята, которые делали ремонт, только так ее и спрашивали. «Где красавица? Найдите ее. Нужно решить то-то и то-то». Раз не получалось со Стасом, Лина не форсировала. Время еще есть. Она поговорила с ним по поводу его дальнейшей работы. Тут пришлось приоткрыть занавес, как говорится, но он об этом и сам уже догадывался. Да и ВН в свое время намекнул ему кое о чем. Они с Линой сидели в Зальце, кафе, и попивали пиво с креветками. Все в доме было закончено, оставались мелочи и мебель. Стас был задумчив и, как показалось Лине, расстроен. Может быть, он думает, что она ему скажет: «Ну вот и закончилась наша с вами работа». Деньги, и немалые, ему уже заплачены, так что на это обид никаких не может быть. «Что-то, Стас, вы сегодня грустный», — сказала Лина лишь самую чуточку кокетливо. Она с ним была мила, но не более. Чувствовала шкурой, задницей. Иначе нельзя. Он встрепенулся, совсем забыл про грымзюшку, и ответил: «Да нет, что вы, Лина, я думаю о том, что всегда грустно, когда что-то заканчивается». Она права. Значит, надо начинать разговор о дальнейшей работе в клубе. Конечно, самое оно — предложить ему место гейши. Бабы будут валом валить на него, но Лине этого не хотелось. Не хотелось знать, что вот в этот момент он трахает какую-нибудь дамульку или девицу и получает от этого удовольствие. Еще она не хотела, чтобы Стас стал проституткой, не зная того, что он давно уже ею был, и есть, и прибудет. «Стас, я предлагаю вам сотрудничество с нами», — торжественно возвестила она. Он не удивился, был уверен, что так и будет. Но вот как навести ее на то, чтобы она предложила ему либо быть управляющим, либо, если управляющий пока слишком жирно, управляет вроде бы Вовчик, место гейша. Перспективное в смысле бабок. Трахаться он умеет. И умеет отключаться от этого процесса, работая только определенным местом. Но она же по нем сохнет и не захочет, чтобы он трахался не с ней. Вот в чем загвоздка. И как провернуть, чтобы все было тип-топ, он пока не знал, не видел варианта. Но надо послушать, что она там будет тявкать. А тявкала Лина следующее: «Скоро нам будет нужен главный администратор». Он не нужен, и, вероятнее всего, нужен не будет. И так их трое. Но для Стаса она это местечко выбьет из своих собратьев. Вышибет. «Но пока я хочу вам предложить стать у нас главным по охране. Начальником охраны». Лина внимательно посмотрела на Стаса. «Как он?» И заметила некую тень, промелькнувшую по его лицу. Не хочет. В общем-то, он прав. Что это для него за место? Главным по вышибалам? Главным над вахтерами? Хотя таковых сейчас нет, но суть... И разве это не опасно? Сплоховала Лина. А что делать? Мест пока нет для него. Остается одно — гейша. Она молчала. Молчал и он, злорадно посмеиваясь про себя над ее замешательством. «Думай, не думай, бабулька, а придется тебя меня продать». А она решилась. Что-то не понравилось ей в выражении его лица, будто какая-то смешинка таится. «Старая тварь», — подумала она, — «постыдись. Он, вполне возможно, смеется над тобой, видя твои метания. Блять, дура». Она внезапно разозлилась. «Хорошо, Стас, тогда, если вы не против, есть место гейша. Вас это устроит?» И гордо, и холодно, как она умела, посмотрела ему в глаза. И Стас дрогнул. Не так проста стервоза. Что-то заметила. А он, дурак, расслабился. Может, она тоже в какие-то свои игры играет? И вовсе в него и не влюблена? Нет. Не мог же он ошибиться. а вот разозлиться она может. И это, наверное, такая фурия. Он неопределенно пожал плечами и сказал в растяжечку. «Конечно, это не то, о чем можно мечтать, но выбора у меня нет. Мои долги меня поджимают. Не буду вам морочить голову и все рассказывать. Я согласен». Он опустил голову, как бы обрекая себя на подобное, против своего желания и воли. «Играет-то как? Прямо система Станиславского в действии. Классика». Лина уже почему-то не верила ни одного ему слову.